письмо генералу. Я вынужден писать вам, генерал. Вы нас плюнули и хлопнули калиткой. А я вас о Египте упреждал, но вы меня за это на отсидку. Теперь брожу по зоне сам не свой, узнав о денонсации в газетах, что брат Саддат продался с головой и повернул арабский зад советом. У них девиз «Хватай, бери». На мне ж последняя рубашка. Ух, вы души русские. А души нараспашку. Летит уже в Европу этот хам. Чуть просит в Бонне и Париже. Что интересно, не летал к жидам. Там и не просил, хотя ему и ближе. Не бесприцельно и этот хитрый гад. На Уолл-стрите я руки лижет за самолеты и просит, чтоб Сенат с поддержкой обратился сэр Киссинджер. У них девиз «Хватай, бери». На мне ж последняя рубашка. Ох, вы души русские. А души нараспашку. В войняре помог воздушный мост. Ведь по нему мы танки посылали. А что же заявил на днях про хвост? Сирийцы будто эти танки дали. Мы сами чистили канал ему от мин. А он для нас держал в кармане фигу. И покатил по той дороге в Рим, чтоб плесть антисоветскую интригу. У них ведь этот девиз-то «Хватай, а на мне последняя рубашка». Эх вы, души русские, а души нараспашку. Хотел кончать, да тут слушок идет, что в Таиланд пошлет из хлеб и сахар. Просил, мол, президент Кокрыт промот. Смотрите, тут опять не дать помаху. Пойдут за хлебом машины и мосты, потом заводы и в валюте заем. А как поднимутся, начихают с высоты, как сделали в Египте и Китае. У них ведь этот девиз-то «Хватай, бери». На мне ж последняя рубашка. Эх вы, души русские, а души нараспашку. Признаться надо, дела у вас табак. С таких делов не заработать славы. Писать кончаю всему Василий Шпак. И вместе с ним примкнувший Колька Ржавый. Писать кончаю Вася Шпак. И вместе с ним примкнувший Колька Ржавый.